Глава 9. Мои сопровождающие промеж собой зовут меня не иначе, как дьяволом. За 3 дня я затрахиваю их до смерти. В первый же день я решаю избавиться от ненужного балласта. Уж коли мне суждено всюду видеть эти звероподобные рожи, так пусть уж они будут моим личным резервом. Зову их первый, второй и третий. Плевал я на их собачьи клички. Будут откликаться так, а не иначе. Ты, упираю палец в грудь первому телохранителю. Кудрявая абразина тупо хлопает глазами. Когда обращаюсь, изволь принять стойку смирно и тихо сказать первый, сеньор Тененте. Понял? Нет, сеньор Тененте. Бью врага его же оружием. Открываю революционный талмуд, зачитываю. Никогда не бояться опасности, вести себя одинаково как днем, так и ночью. Не действовать порывисто, иметь неограниченное терпение, оставаться спокойным и хладнокровным в самых плохих условиях и ситуациях. Понятно? Герилья таращит глаза. Если он скажет нет, я сообщу об этом Тененте Яну. Тененте Ян не будет разбираться, в чем проблема. Тененте Ян не допустит, чтобы революционный боец не понимал требования революционного наставления. Ясно вижу, боец боится пристальных глаз Яна больше имперского танка. Итак, ты... первый сеньор! Я дрессирую их как крыс. Люди, стоящие у меня за спиной, должны стрелять так, чтобы я был спокоен за свою шкуру. Они должны действовать не думая, действовать правильно. Смысл существования городского партизана, основное состояние, в котором он действует и выживает, заключается в том, чтобы стрелять. Городской партизан должен знать, как хорошо стрелять, потому что это требуется для его типа боя, читаю вслух. Все трое, каждый день, ровно по 2 часа в подвале, учиться целиться и спускать курок. Целиться вот по такому куску бумаги. Я показываю грубо вырезанный из старой газеты силуэт с нанесенными на него черными угольными метками. Через 3 дня приму зачет лично. Кто не сдаст, расстреляю. Мое слово верное. Клянусь Девой Марией. Упоминание святой не оставляет моим палачам шанса. Если человек так клянется, значит так и сделает. Все понятно. Понятно, сеньор Тененте, в разнобой отвечают мои гориллы. Если кто забудет вытащить магазин перед упражнением, лучше пусть сам удавится. Потому как казнь ваша будет ужасной. Я не потерплю нарушений революционной дисциплины. Внезапно ору я в их небритые рожи. Бедные мозги, упрощенная модификация, одна извилина, перекашивает от напряжения. Я их непосредственный командир. Я могу карать и миловать. Я могу приказывать. И меня надо застрелить, если я буду действовать неправильно. А как определить, когда правильно, а когда нет? А если выстрелишь не в нужное время, тогда сеньор Ян выстрелит из своего ужасного пистолета. Или сам этот, Тененте Дьявол, извернется и забьет до смерти. И вообще, как можно выстрелить в революционного командира? Тем более в такого знающего и грозного, как этот, непонятно. Лучше спросить у него, как и что. Он наорет, но он умный. Так-то, сукины дети. Я вам объясню, что такое дисциплина, самодовольно усмехаюсь я. Совместные действия для привлечения внимания имперской разведки решаем начать с нападения на комендатуру. Запереть врага в его же логове, заставить его держать оборону. Первую акцию назначили на 20 декабря, время поджимает. Скажите, Лео, ваши бойцы не будут задавать вопросов? Все-таки стрелять по своим придется. Да какие они нам свои, усмехается он. Свои – это мангусты, а остальные – так, конкуренты. К тому же они не разделяют концепцию радикально-демократической партии. В который раз поражаюсь его цинизму. Ну да, союзников не выбирают. Предлагаю начать с комендатуры Нареа да Либертади. Лео внимательно смотрит на меня. Я никогда не был начальником штаба. Не знаю, что надо говорить в таких случаях. Я всего лишь простой сержант, командир отделения. Просоленный полевой суслик. Лео ждет моих вопросов. Он не желает действовать наобум. В конце концов, он хочет на деле проверить, чего я стою. Почему именно там? Эта комендатура – одна из самых удаленных от казарм наемников, и тамошний район хорошо нами изучен. Я так понимаю, наемники – главная сила при обороне города. Какова их численность, вооружение? Численность – около 3 батальонов, вооружение неизвестно. Могу организовать наблюдение за их казармами. Если есть возможность, Лео, и надо бы начать разведку территории вокруг остальных комендатур, желательно также вокруг отдела безопасности и полицейских участков. Все скрытые подходы, особенности местности, места, пригодные для засад и закладки фугасов, маршруты патрулей надо нанести на карту, численность охраны, вооружение тоже. Это реально проделать за месяц? Лео достает карту, раскладывает ее на столе, отодвинув чашку с кофе. Очень неплохой подробный план города. Исполнен также на непромокаемой глянцевой бумаге, в который раз удивляюсь продуманности партизанского оснащения. Думаю, возможно. Он кивает Яну, займись этим. Тот молча делает пометку в маленькой записной книжке. Наблюдение не должно привлечь внимание, бойцы не должны знать, для чего оно организовано. Лео смотрит на меня слегка снисходительно. То, что я вижу в его голове, далеко от моих представлений о скрытом передвижении и разведке в городе. Выражаясь простым языком, он в этом собаку съел. «Ивен, я ни в коей мере не оспариваю твоей компетенции, но в этой области, извините, капитан». Не даю ему договорить, горят уши. «Я не учел вашего опыта, больше не повторится. Продолжаем, как ни в чем не бывало. Что, на твой взгляд, еще необходимо, Ивен?» «Численность и состав группы, а также план боя представлю после того, как изучу объект. Дайте мне 2 часа. Можете достать пару легких минометов?» «Минометов? Перед началом атаки минут за 20 было бы неплохо организовать незначительный огневой налет в другом конце города. Минометы хороши тем, что могут вести огонь с закрытой позиции и достаточно мобильны. Выстрелы по 10 с двух стволов, особенно термитными зарядами, наделают достаточно шума и отвлекут на себя дежурные силы. До сих пор без них обходились, с сомнением замечает Ян. У нас нет опыта их использования, точность стрельбы будет никакая, поддерживает его Лео. Нам не нужна точность, нам необходима стрельба по площадям, плюс-минус 100 метров, причем закрытых позиций, чтобы группа могла незаметно исчезнуть. Кроме того, нам все равно понадобится другое оружие для беспокоящих ударов, для этого лучше минометов не найти. Ну а минометчика найти не так уж сложно, наверняка кто-то из вашего резерва примерно знает, как им пользоваться. Понятно, сделаем, Ян, займись этим. Невозмутимый заместитель снова черкает в записной книжке, стараясь не показывать своего недовольства, а оно в нем есть. Он мне не доверяет, я для него чужак и потенциальный враг, за которым глаз да глаз. И никакой я для него не революционный командир. Так, ширма одна, игра.